Одна вспышка раздражения может пережечь провода, и потребуется некоторое время на восстановление. При повторных и частых вспышках провод перестает действовать, ибо восстановление не поспевает за пережиганием. Этим особенно опасно раздражение в ученике. Бессмысленно оно и бесцельно, так как не имеет ничего положительного и достигает результата противоположного тому, который хотел бы достичь раздражающийся человек. Слабые или больные нервы – не оправдание для раздражения, ибо много даже обычных людей не допускают раздражения, несмотря на слабые нервы. Дело не в нервах, а в состоянии сознания. Конечно, нервы надо лечить, но прежде всего привести в порядок сознание. Трудно, но кто же говорит, что легко? Тем более нужно гармоничное состояние духа как противовес хаотичности тьмы.